Влас вечно был угрюм. А тут сплошал старинушка, дурачество вахладское коснулось его. Ему невольно думалось: без барщины, без подати, без палки, правда ли, Господи? И улыбнулся Влас. Так солнце с неба знойного в лесную глушь дремучую забросит луч, и чудо там, роса горит алмазами, позолотился мох. Пей, вахлачки, погуливай! Не в меру было весело, у каждого в груди играло чувство новое, как будто выносила их могучая волна со дна бездонной пропасти на свет, где нескончаемый им уготован пир. Еще ведро поставили. Голденье непрерывное, и песни начались. Как, схоронив покойника, родные и знакомые о нем лишь говорят, пока мест не управится с хозяйским угощением и не начнут зевать, так и голденье долгое за чарочкой подывую само собой сложилось в поминки по подрезанным помещичьим крепям. К дичку с семинаристами пристали, пой веселую, запели молодцы. Ту песню ненародную впервые спел сын Трифона Григорий вахлакам, и из положения царского, с народа крепи снявшего, она по пьяным праздникам, как плясовая, пелоса, попами и дворовыми. Вахлак ее не пел, а, слушая, притопывал, присвистывал, веселою не в шутку называл. Глава первая. Горькое время. Горькие песни. Веселая. Кушай, тюрю, Яша, молочка-то нет. Где ж коровка наша? Увели мой свет. Барин для приплоду взял ее домой. Славно жить народу на Руси святой. Где же наши куры, девчонки, орут? Не орите, дуры, съел их земский суд, взял еще под воду, да сулил постой. Славно жить народу на Руси святой. Разломила спину, а квашня не ждет. Баба Катерину вспомнила, ревет. В дворне больше году дочка нет, родной. Славно жить народу на Руси святой. Чуть из ребятишек, глядь, и нет детей. Царь возьмет мальчишек, барин дочерей. Одному уроду вековать с семьей. Славно жить народу на Руси святой. Потом свою вахладскую, родную, хором грянули, протяжную, печальную, иных покамест нет. Не диво ли, широкая сторонка Русь крещеная, народу в ней тьма тем, они в одной-то душеньке. Спокон веков до нашего не загорелась песенка, веселая и ясная, как ведреный денек. Не диво ли, не страшно ли? О, время, время новое, ты тоже в песне скажешься, но как? Душа народная, воссмейся ж, наконец. Барщинная. Беден нечесан калинушка, нечем ему щеголять, только расписана спинушка, да за рубахой не знать. Слабтя до ворота, шкура вся вспорота, пухнет смекиный живот. Верченый, крученый, сеченый, мученый, еле калина бредет. В ноги кабачику стукнется, горе потопит в вине, только в субботу аукнется с барской конюшни жене. Ай, песенка, запомнить бы! Тужили наши странники, что память коротка. А вахлаки бахвалились: «Мы барщенная, с наша-то попробуй потерпи, мы барщенная, выросли под рылом у помещика, день каторга, а ночь, что сраму-то, за девками гонцы скакали тройками по нашим деревням. В лицо позабывали мы друг дружку, в землю глядючи, мы потеряли речь, в молчанку напивалися, в молчанку целовалися, в молчанку драка шла. Ну, ты насчет молчанки-то не очень. Нам молчанка-то досталась солоней», — сказал соседней волости крестьянин, с сеном ехавший. Нужда пристигла крайне, скосил и на базар. «Решила наша барышня Гертруда Александровна, кто скажет слово крепкое, того нещадно драть. И драли же, покуда вы не перестали лаяться, а мужику не лаяться, едино что молчать. Но маялись, уж подлинно отпраздновали волю мы, как праздник, так ругались, что поп Иван обиделся за звоны колокольные, гудевшие в тот день». Такие сказы чудные посыпались, и дивали, ходить далеко за словом не надо, все прописано на собственной спине. «У нас была оказия», — сказал детина с черными большими бакенбардами, — «так нет ее чудней. На малом шляпа круглая, значком, жилетка красная с десятком светлых пуговиц, пасконные штаны и лапти». Малый смахивал на дерево, с которого кору под пасок крохотный всю снизу ободрал, а выше ни царапины. В вершине не побрезгует ворона свить гнездо. «Так что ж, брат, рассказывай, дай прежде покурю». Пока мест он покуривал, у Власа наши странники спросили: «Что за гусь?» «Так, подбегала мученик, приписан к нашей волости барона Синегузина, дворовый человек, Викентий Александрович. За пяток в хлебопашество прыгнул. За ним осталась и кличка выездной. Здоров, а ноги слабые, дрожат. Его-то барыня в карете цугом ездила четверкой по грибы. Расскажет он, послушайте, такая память знатная. Должно быть, кончил староста, сорочьи яйца ел». Поправив шляпу круглую, Викентий Александрович к рассказу приступил. Про холопа примерного Якова Верного. Был господин невысокого рода. Он деревнишку на взятки купил, жил в ней безвыездно 33 года, вольничал, бражничал, горькую пил. Жадный, скупой, не дружился с дворянами, только к сестрице езжал на чаек. Даже с родными, не только с крестьянами, был господин Поливанов жесток. Дочь повенчав, муженька благоверного высек, обоих прогнал нагишом. В зубы холопа примерного Якова Верного походя дул каблуком. Люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа. Яков таким объявился из младости. Только и было у Якова радости барина холить, беречь, ублажать, да племеша малолетка качать. Так они оба до старости дожили. Стали у барина ножки хереть, ездил лечиться, да ноги не ожили. Полно кутить, баловаться и петь. Очи-то ясные, щеки-то красные, пухлые руки, как сахар белый, да на ногах кандалы. Смирно помещик лежит под халатом, горькую долю клянет. Яков при барине: «Другом и братом верного Якова барин зовет. Зиму и лето вдвоем коротали, в карточки больше играли они. Скуку рассеет, к сестрице езжали, верст за 12 в хорошие дни. Вынесет сам его Яков, уложит, сам на долгуши свезет до сестры, сам до старушки добраться поможет». Так они жили лотком до поры. Вырос племянничек Якова Гриша, барину в ноги. Жениться хочу. Кто же невеста? Невеста Ариша. Барин ответствует: в гроб в калачу. Думал он сам на Ариш-то глядя, только бы ноги Господь воротил. Как не просил за племянника дядя, барин соперника в рекрут избыл. Крепко обидел холопа примерного, Якова верного, барин. Холоп задурил, мертвую запил. Неловко без Якова. Кто не послужит, дурак, негодяй. Злость-то давно накипела у всякого. Благо есть случай, груби, вымещай. Барин то просит, то пески ругается. Так 2 недели прошли. Вдруг его верный холоп возвращается. Первое дело поклон до земли. Жаль ему, видишь, ты стала безногого. Кто де сумеет его соблюсти? Не поминай только дело жестокого. Буду свой крест до могилы нести. Снова помещик лежит под халатом, снова у ног его Яков сидит, снова помещик зовет его братом. Что ты нахмурился, Яша? Мутит. Много грибов нанизали на нитки, в карты сыграли, чайку напились, сыпали вишни, малину в напитки и поразвлечься к сестре собрались. Курит помещик, лежит беззаботно, ясному солнышку, зелени рад. Яков угрюм, говорит неохотно, вожжи у Якова дрожмя дрожат, крестится. «Чур меня, сила нечистая!» — шепчет. «Рассыпься!» — мутил его враг. Едут. Направо трущоба лесистая, имя Истри, чертов овраг. Яков свернул и поехал оврагом. Барин опешил. «Куда ж ты? Куда?» — Яков ни слова. Проехали шагом несколько верст. Не дорога, а беда. Ямы, валежник, бегут по врагу вешние воды, деревья шумят, стали лошадки, и дальше ни шагу, сосны стеной перед ними торчат. Яков, не глядя на барина бедного, начал коней отпрягать. Верного Яшу, дрожащего, бледного, начал помещик тогда умолять. Выслушал Яков посулы и грубо зло засмеялся. Нашел душегуба. Стану я руки убийством марать. Нет, не тебе умирать. Яков на сосну высокую прянул, вожжи в вершине ее укрепил, перекрестился, на солнышко глянул, голову в петлю и ноги спустил. Экие страсти Господни! Висит Яков над барином, мерно качается, мечется барин, рыдает, кричит, эхо одно откликается. Вытянул голову, голос напряг барин, напрасные крики. В саван окутался чертов овраг, ночью там росы велики, сгини видать, только совы снуют, озимь ширяя с крылами, слышно, как лошади листья жуют, тихо звеня бубенцами. Словно чугунка подходит, горят чьи-то 2 круглые яркие ока, птицы какие-то шумом летят, слышно, посели они недалеко. Ворон над Яковом каркнул один, чу их слетело с 2 сотни, ухнул, грозит костылем господин, экие страсти господни! Барин во враге всю ночь пролежал, стонами птиц и волков отгоняя. Утром охотник его увидал. Барин вернулся домой, причитая: «Грешен я, грешен, казните меня! Будешь ты, барин, холопа примерного, Якова верного, помнить до судного дня». «Грехи, грехи!» — послышало со всех сторон. Жаль Якова, да жутко и за барина, какую принял казнь. Жалей! Еще прослушали 2-3 рассказа страшные и горячо заспорили о том, кто всех грешней. Один сказал кабачики, другой сказал помещики, а третий — мужики. То был Игнатий Прохоров, извозом занимавшийся, степенный, зажиточный мужик, не пустослов. Видал он виды всякие, изъездил всю губернию и вдоль, и поперек, его послушать надо бы. Однако вахлаки так обозлились, не дали Игнатью слова вымолвить, особенно Клим Яковлев куражился. «Дурак же ты!» «А то бы прежде выслушал, дурак же ты!» «И все-то вы, я вижу, дураки!» Вдруг вставил слово грубое Еремин, брат купеческий, скупавшую крестьян, что ни попало, лапти ли, теленка ли, бруснику ли, а главное, мастак подстерегать оказии, когда сбирались подати, и собственность вахладская пускала с молотка. Затеять спор затеяли, а в точку не утрафили. Кто всех грешней, подумайте. Ну, кто же, говори, известно кто. Разбойники. А Клим ему в ответ: вы крепостными не были. Была копель великая, да не на вашу плешь. Но бил мошну, мерещится везде ему разбойники. Разбой, статья особая. Разбой тут ни при чем. Разбойник за разбойника вступился, Прасол вымолвил, а Лавин скок к нему. Молись, и в зубы Прасола. Прощайся с животишками, и Прасол в зубы Лавина. Ай, драка, молодцы! Крестьяне расступились, никто не подзадоривал, никто не разнимал. Удары градом сыпались. «Убью, пиши к родителям! Убью, зови попа!» Тем кончилось, что Прасола Клим сжал рукой, как обручем. Другой вцепился в волосы и гнул со словом «Кланяйся, купца, к своим ногам!» «Ну, баста!» — Прасол вымолвил. Клим выпустил обидчика. Обидчик сел на бревнышко, платком широким, клетчатым отерся и сказал: «Твоя взяла, иди, вали, не жнет, не пашет, шляется по коновальской должности, как сил не нагулять!» Крестьяне засмеялись. «А ты еще не хочешь ли?» — сказал задорно Клим. «Ты думал, нет? Попробуем!» Купец снял чуйку, бережно и в руки поплевал. «Раскрыть уста греховные пришел черед! Прислушайте, и так вас помирю!» Вдруг возгласил Ионушка, весь вечер молча слушавший, вздыхавший и крестившийся смиренный богомол. Купец был рад, Клим Яковлев помалчивал, уселися, настала тишина. Глава вторая. Странники и богомольцы. Бездомного, безродного немало попадается народу на Руси. Не жнут, не сеют, кормятся из той же общей житницы, что кормит мышку малую и воинство несметное, оседлого крестьянина, горбом ее зовут. Пускай народу ведомо, что целое селение на попрошайство осенью, как на доходный промысел, идут. В народной совести уставилось решение, что больше тут злосчастья, чем лжи, им подают. Пускай нередкие случаи, что странница окажется воровкой, что у баб за проспоры афонские, за слезки Богородицы паломник пряжу выманит, а после бабы сведают, что дальше Троицы и Сергия он сам-то не бывал. Был старец, чудным пением пленял сердца народные, согласие матерей в селе крутые заводи божественному пению стал девок обучать. Всю зиму девки красные с ним в Риге запирались, а оттуда пение слышалось, а чаще смех и виск. Однако чем же кончилось? Он петь-то их не выучил, а перепортил всех.

В сердце сомнение крадется, режет и слышит слова: «Эй, старина, что ты делаешь?» Перекрестился сперва, глянул, и пана Глуховского видит на борзом коне, пана богатого, знатного, первого в той стране. Много жестокого, страшного старица пани слыхал и в поучении грешнику тайну свою рассказал. Пан усмехнулся: «Спасение я уж не чаю давно. В мире я чту только женщину, золото, честь и вино. Жить надо старче по-моему, сколько холопов гублю. Мучу, пытаю и вешаю, а поглядел бы, как сплю». Чудно с отшельником сталося. Бешеный гнев ощутил. Бросился к пану Глуховскому, нож ему в сердце вонзил. Только что пан окровавленный пал головой на седло. Рухнуло древо громадное, эхо весь лес потрясло. Рухнуло древо, скатилося с инока бремя грехов. Господу Богу помолимся, милуй нас, темных рабов. Глава третья. И старое, и новое. И он окончил, крестится, народ молчит. Вдруг прасало сердитым криком прорвало: «Эй вы, тетери сонный, паром, живей паром! Парома не докличешься до солнца, перевозчики днем-то трусу празднуют, паром у них худой, пожди, про кудеяра-то! Паром, паром, паром!» Ушел, с телегой возится, корова к ней привязана, он пнул ее ногой. В ней курочки курлыкают, сказал им: «Доре, цец!» Теленок в ней мотается, досталось и теленочку по звездочке на лбу. Нажег коня Саврасова кнутом и к Волге двинулся. Плыл месяц над дорогою. Такая тень потешная бежала рядом с прасолом по лунной полосе. «Отдумал, стало драться-то, а спорить видит не о чем», — заметил Влас. «Ой, Господи, велик дворянский грех! Велик! А все не быть ему против греха крестьянского!» Опять Игнатий Прохоров не вытерпел, сказал. Клим плюнул: «Эк, приспичило! Кто с чем? А наши галочки, родные галченяточки, всего милей! Ну, сказывай, что за великий грех?» Крестьянский грех. Амирал-вдовец по морям ходил, корабли водил, под Очаковом бился с туркою, наносил ему поражение и дала ему государыня 8000 душ в награждение. В той ли вотчине припеваючи доживает век амирал-вдовец и вручает он умирающий Глебу старости золотой ларец. Вой ты, староста, береги ларец, воля в нем моя сохраняется, из цепей крепей на свободушку 8000 душ отпускается. Амирал-вдовец на столе лежит, дальний родственник хоронить катит. Схоронил, забыл, кличет старосту и заводит с ним речь окольную. Все повывидал, насулил ему горы и золото, выдал вольную. Глеб он жаден был, соблазняется, завещание сожигается. На десятки лет до недавних дней 8000 душ закрепил злодей с родом, с племенем. Что народу-то? Что народу-то? С камнем в воду-то? Все прощает Бог, а Иудин грех не прощается. Ой, мужик, мужик, ты грешнее всех, и зато тебе вечно маяться. Суровый и рассерженный, громовым грозным голосом Игнатий кончил речь. Толпа вскочила на ноги, пронесся вздох, послышалось: «Так вот он, грех крестьянина, и впрямь страшенный грех, и впрямь. Нам вечно маяться, ох!» — сказал сам староста, опять убитый в лучшие неверующий влас. И скоро, поддававшийся как горю, так и радости: великий грех!» — тоскливо вторил Клим. Площадка перед Волгою, луною освещенная, переменилась вдруг. Пропали люди гордые, с уверенной походкою, остались вахлаки, да сыто не едавшие, не солоно хлебавшие, которых вместо барина драть будет волосной, к которым голод стукнуться грозит, засуха долгая, а тут еще жучок, которым прасол выжига урезать цену хвалится на их добычу трудную, смолу слезу вахлацкую урежет, попрекнет: «За что платить вам много-то? У вас товар не купленный, из вас на солнце топится смола, как из сосны». Опять упали бедные на дно бездонной пропасти. Притихли, приубожились, легли на животы. Лежали, думу думали, и вдруг запели. Медленно, как туча надвигается, текли слова тягучие, так песню отчеканили, что сразу наши странники упомнили ее. Голодная. Стоит мужик, колышется, идет мужик, не дышится, скоры его распучила, тоска, беда измучила, темней лица стеклянного не видано у пьяного. Идет, пыхтит, идет и спит, прибрел туда, где рожь шумит, как идол стал на полосу, стоит, поет без голосу. Дозрей, дозрей, рожь матушка, я пахарь твой, панкратушка, ковригу съем, гора горой, ватрушку съем, со стол большой, все съем один, управлюсь сам, хоть мать, хоть сын, проси, не дам. «Ой, батюшки, есть хочется», — сказал упалым голосом один мужик, из пещера достал краюху, ест. «Поют они без голосу, а слушать дрожь по волосу», — сказал другой мужик. «И правда, что они голосом, нутром свою голодную пропели вахлаки». Иной во время пения стал на ноги, показывал, как шел мужик расслабленный, как сон долил голодного, как ветер колыхал, и были строгие, медленные движения, спев голодную, шатаясь, как разбитые, гуськом пошли к ведерочку и выпили певцы. «Дерзай!» — за ними слышится дьячково слово. Сын его, Григорий, крестник старосты, подходит к землякам. «Хошь водки, пил достаточно. Что тут у вас случилось? Как в воду вы опущены? Мы, что ты, насторожились». Влас положил на крестника широкую ладонь. «Неволя к вам вернулась, погонит вас на барщину, луга у вас отобраны, луга-то, шутишь, брат, так что ж переменилось? Закаркали голодную, накликать голод хочется, никак и впрямь ни что!» Клим, как из пушки, выпалил. У многих зачесались затылки, шепот слышится, никак и впрямь ничто. «Пей, вахлачки, погуливай, все ладно, все по-нашему, как было жданно гадано, не вешай головы». «По-нашему ли, Климушка, а Глеб-то?» «Потолковано немало, в рот положено, что не они ответчики за Глеба окаянного, всему виною крепь. Змея родит змеенышей, а крепь грехи помещика, грех Якова несчастного, грех Глеба родила. Нет крепи, нет помещика, до петли доводящего усердного раба. Нет крепи, нет дворового самоубийства мстящего злодею своему. Нет крепи, Глеба нового не будет на Руси. Всех пристальней, всех радостней прослушал Гришу Проф. Осклабился, товарищем сказал победным голосом: «Мотайте-ка на ус». «Так значит, и голодную теперь навеки по боку! Эй, други, пой веселую!» Клим радостно кричал. «Пошло, толпой подхвачено, о крепи слово верное трепаться! Нет змеи, не будет и змеенышей!» Клим Яковлев Игнатий опять ругнул. «Дурак же ты! Чуть-чуть не подрались!» Дьячок рыдал над Гришею. «Создашь же Бог головушку! Недаром порывается в Москву, в Новорситет!» А Влас его поглаживал. «Дай Бог тебе и серебра, и золотца, дай умную здоровую жену! Не надо мне ни серебра, ни золота, а дай Господь, чтоб землякам моим и каждому крестьянину жилось вольготно, весело на всей Святой Руси!» Зардевшись, словно девушка, сказал из сердца самого Григорий и ушел. Светает. Снаряжаются подводчики. «Эй, Влас Ильич, иди сюда, гляди, кто здесь!» Сказал Игнатий Прохоров, взяв к бревнам приваленную дугу. Подходит Влас, за ним бегом Клим Яковлев, за Климом наши странники, им дело до всего. За бревнами, где нищие в повалку спали с вечера, лежал какой-то смученный, избитый человек. На нем одежа новая, да только вся изорвана, на шее красный шелковый платок, рубаха красная, жилетка и часы. Нагнулся Лавин к спящему, взглянул и с криком «Бей его!» пнул в зубы каблуком. Вскочил детина, мутный протер глаза, а Влас его тем временем в скулу, как крыса прищемленная, детина пискнул жалобно и к лесу. Ноги длинные, бежит, земля дрожит. Четыре парня бросились в погоню за детиною. Народ кричал им «Бей его!», пока в лесу не скрылись и парни, и беглец. «Что за мужчина?» Старосту допытывали странники. «За что его тузят?» «Не знаем. Так наказано нам из села и из Тиского, что буди где покажется Егор Кашутов, бить его и бьем. Подъедут тисковцы, расскажут. Удоволили?» Спросил старик вернувшихся с погони молодцов. «Догнали, удоволили. Побег Козьмо Демьянскому. Там, видно, переправиться за Волгу норовит». «Чудной народ! Бьют сонного за что, про что, не знаючи! Коли всем миром велено бей! Стало есть за что!» — прикрикнул Влас на странников. «Не ветрогоны тисковцы! Давно ли там десятого пароль? Ой, Егор! Ой, служба, должность подлая! Гнусь, человек! Не бить его? Так уж кого и бить!» «Не нам одним наказано, а Тиского по Волге тут деревень 14, чай через все 14 прогнали, как сквозь строй!» Притихли наши странники. Узнать-то им желательно, в чем штука, да прогневался и так уж дядя Влас. Совсем светло. Позавтракать мужьям хозяйки вынесли. Ватрушки с творогом, гусятина — прогнали тут гусей. Три затомилися, мужик их нес под мышкою. «Продай, помрут до городу, купили ни за что». Как пьет мужик, толковано немало, а не всякому известно, как он ест. Жаднее на говядину, чем на вино бросается. Был тут непьющий каменщик, так опьянел с гусятины. «На что твое вино? Чу, слышен крик. Кто едет-то, кто едет-то? Наклюнулось еще подспорье шумному веселью вахлаков. Воз с сеном приближается. Высоко на вазу сидит солдат овсянников. Верст на 20 в окружности знакомый мужикам, и рядом с ним Устиньюшка, сироточка, племянница, поддержка старика. Райком кормился дедушка, Москву да Кремль показывал. Вдруг инструмент испортился, а капиталу нет. 3 желтенькие ложечки купил. Так не приходится заученные натвердо присловия к новой музыке. Народа не смешат. Хитер солдат. По времени слова придумал новые, и ложки в ход пошли. Обрадовались старому. Здорово, детка, спрыгни-ка, да выпей с нами рюмочку, да в ложечки ударь. Забраться-то забрался я, а как сойду, не ведаю. Ведет. Небось, до города опять за полной пенсией. Да город-то сгорел, сгорел. И по делам ему сгорел. Так я до Питера, там все мои товарищи гуляют с полной пенсией. Там дело разберут. Чай, по чугунке тронешься. Служивый посвистал. Недолго послужила ты народу православному, чугунка бусурманская. Была ты нам люба, как от Москвы до Питера возила за 3 рублика. А коли 7-то рубликов платить, так черт с тобой. «А ты ударь-ка в ложечки!» — сказал солдат у староста. «Народу подгулявшего, покуда тут достаточно, а вось дела поправится, орудуй живо, Клим!» Влас Клима недолюбливал, а чуть делишка трудная, тот час к нему «орудуй, Клим!» А Клим тому и рад. Спустили с возу дедушку. Солдат был хрупок на ноги, высок и тощ до крайности. На нем сюртук с медалями висел, как на шесте. Нельзя сказать, чтоб доброе лицо имел, особенно когда сводила старого черт чертом, рот ощерится, глаза что угольки. Солдат ударил в ложечки. Что было вплоть до берегу народу, все сбегается, ударил. И запел. Солдатская. Тошен свет, правды нет, жизнь тошна, боль сильна. Пули немецкие, пули турецкие, пули французские, палочки русские. Тошен свет, хлеба нет, крова нет, смерти нет. Нутка с редута-то с первого номеру, нутка с Георгием по миру, по миру. У богатого, у богатины чуть не подняли на рогатину. Весь в гвоздях забор ощетинился, а хозяин вор оскотинился. Нет у бедного гроша медного, не взыщи, солдат, и не надо, брат. Тошен свет, хлеба нет, крова нет, смерти нет. Только 3 матрён, да луку с Петром помяну добром, у луки с Петром табачку нюхнем, а у 3 матрён провиант найдем. У 1 матрёны груздочки ядрёны, матрёна 2 несет каравая, у 3 водицы попью из ковша, вода ключевая, а мера — душа. Тошен свет, правды нет, жизнь тошна, боль сильна. Служивого задергало. Опершись на Устиньюшку, он поднял ногу левую и стал ее раскачивать, как гирю на весу. Проделал тоже с правую, ругнулся. Жизнь проклятая! И вдруг на обе стал. Орудуй, Клим! По-питерски Клим дело оборудовал. По блюдцу деревянному дал дяде и племяннице, поставил их рядком, а сам вскочил на бревнышко и громко крикнул: «Слушайте!» Служивый не выдерживал и часто в речь крестьянина вставлял словечко меткое и в ложечки стучал. Клим. «Колода есть дубовая у моего двора. Лежит давно, из младости колю на ней дрова. Так та не столь изранена, как господин служивенькой. Взгляните, в чем душа. Солдат. Пули немецкие, пули турецкие, пули французские, палочки русские. Клим. А пенсиону полного не вышло. Забракованы все раны старика. Взглянул помощник лекаря, сказал, второразрядный, по ним и пенсион. Солдат. Полного выдать не велено, сердце насквозь не прострелено. Служивый всхлипнул, в ложечке хотел ударить, скорчил, не будь при нем Устиньюшки, упал бы старина. Клим. Какое в нашем городе начальство? По делам его пожар загнал во строк. Вершками раны смерили и оценили каждую чуть-чуть не в медный грош. Так мерит пристав следственный побои на подравшихся на рынке мужиках. Под правым глазом ссадина величиной с 2 гривны. В середине лба пробоина в целковый, и того на 15 рублей с денькою побоев. Приравняем ли к побоищу базарному войну под Севастополем, где лил солдатик кровь? Солдат, только горами не двигали, а наряду ты как прыгали, зайцами, белками, дикими кошками. Там и простился я с ножками. С адского грохоту, свисту оглох, с русского голоду чуть не подох. Клим. Ему бы в Питер надобно, до комитета раненых, пеш до Москвы дотянется, а дальше как чугункт, кусаться начала. Солдат. Важная барыня, гордая барыня, ходит змеёю шипит. Пусто вам, пусто вам, пусто вам! Русской деревне кричит. В рожу крестьянину фыркает, давит, увечит, кувыркает. Скоро весь русский народ чище метлы подметет. Солдат слегка притопывал, и слышалось, как стуклась сухая кость о кость. А Клим молчал. Уж двинулся к служивому народ. Все дали по копеечке, по грошу, на тарелочках рублишка набрался. Глава 4. Доброе время, добрые песни. В замену спичей с песнями, в подспорье речи с дракою, пир только к утру кончился, великий пир. Расходится народ, уснув, остались подывы наши странники. И тут же спал Ионушка, смиренный богомол, качая Савва с Гришую, вели домой родителя и пели. В чистом воздухе над Волгой, как набатные, согласные и сильные, гремели голоса. Доля народа, счастье его, свет и свобода прежде всего. Мы же немного просим у Бога, честное дело делать умело, силы нам дай. Жизнь трудовая, другу прямая, к сердцу дорога, прочь от порога, трус и лентяй, то ли не рай, доля народа, счастье его, свет и свобода прежде всего. Беднее захудалого последнего крестьянина жил Трифон. 2 коморочки, одна с дымящей печкою, другая в сажень летняя, и вся тут недолга. Коровы нет, лошадки нет, была собака Зудушка, был кот, и те ушли. Спать, уложив родителя, взялся за книгу Савушка, а Грише не сиделся, ушел в поля, в луга. У Гриши кость широкая, но сильно исхудалое лицо их недокармливал хапуга эконом. Григорий в семинарии в час ночи просыпается и уж потом до солнышка не спит, ждет жадно ситника, который выдавался им со сбитнем по утрам. Как ни бедна вахлачина, они в ней отъедались. Спасибо Власу, крестному и прочим мужикам. Платили им молодчики по мере сил, работаю, по их делишкам хлопоты справляли в городу. Дьячок хвалился детками, а чем они питаются, и думать позабыл. Он сам был вечно голоден, весь тратился на поиски, где выпить, где поесть. И был он нрава легкого, а будь иного, вряд ли бы и дожил до седин. Его хозяйка-домнушка была куда заботлива, зато и долговечности Бог не дал ей. Покойница всю жизнь о соли думала. Нет хлеба, у кого-нибудь попросит, а за соль дать надо деньги чистые. А их во всей Вахлачине, сгоняемой на барщину, не густо. Благо, хлебушком Вахлак делился с домною. Давно в земле истлели бы ее родные деточки, не будь рука вахлацкая щедра, чем Бог послал. Батрачка безответная, на каждого, кто чем-нибудь помог ей в черный день, всю жизнь о соли думала, о соли пела домнушка, стирала ли, косила ли, баюкала ли Гришеньку, любимого сынка. Как сжалось сердце мальчика, когда крестьянки вспомнили и спели песню домнину. Прозвал ее соленою находчивый Вахлак. Соленая. Никто, как Бог, не ест, не пьет, меньшой сынок, гляди, умрет. Дала кусок, дала другой, не ест, кричит, посыпь сальцой, а соли нет, хоть бы щепоть. Посыпь мукой, шепнул Господь. Раз-два куснул, скривил роток, соли еще, кричит сынок, опять мукой. А на кусок слеза рекой. Поел сынок, хвалилась мать, сынка спасла. Знать солона слеза была. Запомнил Гриша песенку. И голосом молитвенным тихонько в семинарии, где было темно, холодно, угрюмо, строго, голодно, певал, тужил о матушке и обо всей Вахлачине, кормилицы своей. И скоро в сердце мальчика с любовью к бедной матери любовь ко всей Вахлачине слилась. И лет 15 Григорий твердо знал уже, что будет жить для счастья убогого и темного родного уголка. Довольно демон ярости летал с мечом карающим над русскую землей. Довольно рабство тяжкое, одни пути лукавые, открытыми, влекущими держала на Руси. Над Русью, оживающей, иная песня слышится, то ангел милосердия, незримо пролетающий над нею, души сильные, зовет на честный путь. Средь мира дольного для сердца вольного есть два пути. Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую, каким идти. Одна просторная, дорога торная, страстей раба, по ней громадная, к соблазну жадная идет толпа. О жизни искренней, о цели выспренней, там мысль смешна, кипит там вечная, бесчеловечная, вражда, война, за благо бренные. Там души пленные, полны греха. На вид блестящая, там жизнь мертвящая, к добру глуха. Другая, тесная, дорога честная, по ней идут лишь души сильные, любви обильные, на бой, на труд за обойденного, за угнетенного. Стань в их ряды, иди к униженным, иди к обиженным, там нужен ты. И ангел милосердия недаром песнь призывную поет над русским юношей. Немало Русь уж выслала сынов своих, отмеченных печатью дара Божьего на честные пути. Немало их оплакала, пока звездой падучую проносятся они. Как не темна вахлачина, как не забита барщиной и рабством, и она, благословясь, поставила в Григорье Добросклонове такого посланца. Ему судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника, чехотку и Сибирь. Светило солнце ласково, дышало утро раннее, прохладой, ароматами косимых всюду трав. Григорий шел задумчиво, сперва большой дорогою, старинная, с высокими курчавыми березами, прямая, как стрела. Ему то было весело, то грустно, возбужденная вахлатскую пирушкою, в нем сильно мысль работала и в песне излилась. В минуту унынья, о родина мать, я мыслью вперед улетаю. Еще суждено тебе много страдать, но ты не погибнешь, я знаю. Был гуще невежество мрак над тобой, удушливей сон непробудный. Была ты глубокой несчастной страной, подавленной, рабски бессудной. Давно ли народ твой игрушкой служил позорным страстям господина? Потомок татар, как коня выводил на рынок раба славянина. И русскую деву влекли на позор, свирепствовал бич без боязни, и ужас народа при слове «набор» подобен был ужасу казни. Довольно, окончен с прошедшим расчет, окончен расчет с господином, сбирается с силами русский народ и учится быть гражданином. И ношу твою облегчила судьба, сопутница дней славянина. Еще ты в семействе, покуда раба, но мать уже вольного сына. Сманила Гришу узкая извилистая тропочка, через хлеба бегущая, в широкий луг подкошенный спустился он по ней. В лугу траву сушившие крестьянки Гришу встретили его любимой песнью. Сгрустнулась крепко юноша, по матери страдалица, а пуще злость брала. Он в лес ушел, аукаясь в лесу, как перепелочки, воржи, бродили малые ребята, а постарше-то ворочили сенцо. Он с ними кузов рыжиков набрал, уж жжется солнышко, ушел к реке, купается. 3 дня тому сгоревшего обугленного города картина перед ним, не дома уцелевшего, одна тюрьма спасенная, недавно побеленная, как белая коровушка на выгоне стоит. Начальство там попряталось, а жители под берегом, как войско, стали лагерем. Все спит еще, немногие проснулись. 2 подьячие, придерживая полочки халатов, пробираются между шкафами, стульями, узлами, экипажами к палатке кабаку. Туда ж портняга скорченный, аршин, утюг и ножницы несет, как лист дрожит. Восстав от сна, с молитвою причесывает голову и держит на отлет, как девка, косу длинную, высокий осанистый протоиерей Стефан. По сонной Волге медленно плоты с дровами тянутся. Стоят под правым берегом 3 барки нагруженные. Вчера бурлаки с песнями сюда их привели. А вот и он, измученный бурлак. Походкой праздничной идет. Рубаха чистая, в кармане медь звенит. Григорий шел, поглядывал на бурлака довольного, а с губ слова срывались, то шепотом, то громкие. Григорий думал вслух. Бурлак. Плечами, грудью и спиной тянул он барку бичевой, полдневный зной его палил, и пот с него ручьями лил, и падал он, и вновь вставал, хрипя дубинушку стонал. До места барку дотянул и богатырским сном уснул. и в бане, смыв поутру пот, беспечно пристанью идет, зашиты в пояс 3 рубля, остатком медью шевеля, подумал миг, зашел в кабак и молча кинул на верстак трудом добытые гроши и, выпив, крякнул от души. Перекрестил на церковь грудь, пора и в путь, пора и в путь. Он бодро шел, жевал калач, в подарок нес жене кумач, сестре платок, а для детей в сусальном золоте коней. Он шел домой, не близкий путь, дай Бог дойти и отдохнуть. С бурлака мысли Гришины ко всей Руси загадочной к народу перешли. И долго Гриша берегом бродил, волнуясь, думая, покуда песней новою не утолил натруженной горящей головы. Русь, ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная, матушка Русь, в рабстве спасенное, сердце свободное, золото, золото, сердце народное, сила народная, сила могучая, совесть спокойная, правда живучая. Сила с неправдою не уживается, жертва неправдою не вызывается. Русь не шелохнется, Русь как убитая, а загорелась в ней искра сокрытая. Встали небужины, вышли непрошены, жито по зернышку, горы наношены. Рать подымается неисчислимая, сила в ней скажется несокрушимая. Ты убогая, ты обильная, ты забитая, ты всесильная, матушка Русь. Глава 5. Удалась мне песенка, молвил Гриша, прыгая. Горячо сказалась правда в ней великая. Завтра же спою ее вахлачкам, не все же им песни петь унылые, помогаю Боже им. Как с игры да с беганья щеки разгораются, так с хорошей песенки духом поднимаются бедные, забитые. Прочитав торжественно брату песню новую, брат сказал божественно, Гриша спать попробовал. Спалося, не спалося, краше прежней песенка в полусне слагалася. Быть бы нашим странником под родною крышею, если б знать могли они, что творилось с Гришею. Слышал он в груди своей силы необъятные, услаждали слух его звуки благодатные, звуки лучезарные, гимна благородного. Пел он воплощение счастья народного. Сентябрь-октябрь 1876 года. Ялта. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.